уже ближайшая стратегическая задача – освобождение левобережной Украины – казалась грандиозной, но она, эта задача, была всего лишь ближайшей. Наступление набирало силу, армия готовилась форсировать мощную Днепровскую преграду, обрести оперативный простор, армии требовали простора. Это движение советских войск на запад имело и внешнеполитические последствия. Предстояла встреча трех, а следовательно, разговор важности первостепенной. Что еще надо сделать для победы? И какой она будет, эта победа? Еще уточнялись дата, место и порядок дня встречи, но несомненным было одно. Встречу предварит конференция министров иностранных дел. Черчилль обусловил точно. Если будет Молотов, мы пошлем Идена. А это означало, что Штаты представит Хелл. Предложению англичан провести конференцию в Лондоне русские противопоставили в Москву, и англичане уступили. А пока Москва салютовала освобождению Орла и Белгорода. Ложась спать, Тамбиев ставил телефонный аппарат рядом с кроватью. Грошев мог позвонить и ночью. Тамбиев давал себе на сборы 10 минут. 5 на одевание, 5 на дорогу. С 6,5 этажа, где жил Тамбиев, до подъезда отдела печати за 5 минут управишься вполне. В этот раз телефон зазвонил, едва Тамбиев лег. «Николай Маркович, да неужто вы спите?» Голос Грошева, казалось, лишен юмора. «Честное слово, позавидуешь вам. Еще часу нет, а вы уж на боковую». «Что, в отдел?» — спросил Тамбиев, пытаясь нащупать в темноте кнопку настольной лампы. В этом вопросе было нечто заученное. «Да какое там в отдел? Глаголеву, впрочем, вначале в отдел. Надеюсь, вы уже одеты?» «Одеты. Я уж стою на площадке и запираю дверь. Ну-ну-ну, эти ваши шуточки...» Грошев, да неусыпная Вера Петровна, секретарь с дежурной папиросой в желто-коричневых пальцах, разумеется, давно погасший. Вот и весь отдел печати в этот поздний час. Сразу видно, что на фронте стало легче. Губы Грошева стали совсем фиолетовыми, точно он высинил их химическим карандашом. «Погодите, да что вы так смотрите на меня? Новохоперск? Ха, вам это о чем-нибудь говорит?» «Новохоперск, я спрашиваю, говорит о чем-нибудь?» И рука тянется ко рту, пока Тамбиев говорит. «Однако вы наслышаны достаточно о Новохоперске?» Восклицает он с нарочитым удивлением. «Так, может, нам и к Глаголеву ехать не надо?» «Ну, я от вас не ожидал таких познаний. Новохоперск на Дону? Погодите, может быть, вы еще что-нибудь знаете о Новохоперске?» «По-моему, бригада свободы, не так ли?» Грошев едва удерживает свою кружку с чаем. «Ну, а вот этого я от вас действительно не ожидал. Значит, бригада свободы. Только подумать, какая эрудиция! Ну, Николай Маркович, вы меня удивили. И все-таки поезжайте к Глаголеву. Чем черт не шутит? Может быть, он обогатит даже ваши познания, а? Только вот непонятно одно. Решительно непонятно». Грошев снимает очки и принимается их протирать. Глаголев как-то смутился, когда узнал, что едете вы. Не причуды ли возраста? Возможно, и причуды. Но с Богом, дорогой! «На вас креста нет. Второй час ночи!» — возроптал Тамбиев. «Ничего, ничего, поезжайте. В отличие от вас, Глаголев ложится поздно. Я ему, разумеется, позвонил, попросил разрешения, так что поезжайте». Глаголев действительно не спит. Как и некогда, на нем синий пиджак, обсыпанный папиросным пеплом. На столе оттиск газетного трехколонника. Трехколонник выправлен только что. Глаголев не успел убрать ручку с газетного листа. «Этот ваш Грошев вроде меня. Сам не спит и другим спать не дает», — смеется хозяин. «К спеху ли эта поездка?» Спрашивает он и смотрит на Тамбиева испытующе, точно хочет сказать. «Что-то вы затеяли непонятное, друг милый. Немногочтимый ваш шеф, а именно вы». Тамбиев решительно отказывается что-то понимать, и потом эта реплика Грошева насчет того, что Глаголев смутился, узнав, что едет он. Тут есть над чем подумать. «По-моему, вы хотите открыть мне тайну, не так ли?» — спрашивает Тамбиев. Глаголев мрачнеет. Однако начнем к делу. Ну, что вам сказать о Новокоперске? Чехи летят с вами? По-моему, должны лететь. Там ведь эти учения. Перед уходом на фронт, не так ли? Значит, Новокоперск. И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет.